Тема моя называется «Украденная сила церкви». Я хотел бы сегодня поговорить немножко о том, для чего Господь создал церковь, к чему Господь создал церковь, для чего Он ее образовал и что происходит сейчас, почему происходят вещи, которые просто, знаете, такие похабные вещи, когда дьявол приходит и просто выкрадывает. Мы навариваемся на Боге. Мы делаем имя на Боге. Мы строим карьеры свои христианские на Боге. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю? Есть люди, которые строят карьеры на Боге. Есть люди, которые, как я, знаете, вчера чуть-чуть там дали место, я говорю, вот что, черный виноват, что он родился черным? Вот скажите, да, он что, виноват? Нет. Ну что, ты виноват, что ты христианином родился? Бессильным, бесславным, греховным христианином. Знаете, когда христианство по наследству, я заметил одну вещь, что когда люди рождаются по наследству христианами, это самые бессильные люди, которые живут на земле, не имеющие ничего в своей жизни. Грешащие так само, как неверующие. Только прикрывающиеся под, знаете, под таким тоненькой прослоечкой христианства. И я верю, что Господь поднимет поколение людей, которые действительно родятся свыше, какие бы они ни были, что бы в их жизни ни происходило. Я хотел бы сегодня поговорить об украденной силе церкви. Сегодня будет очень интересное место, которое мы с вами поговорим об этом. Очень буду короток. Не хочу занимать долго вашего времени, потому что день прекрасный, и еще я знаю, что некоторые хотят провести хорошее время и сегодня, но самое важное хотел бы сегодня подчеркнуть, очень интересное. Давайте с вами откроем книга Судей, 13 глава. Обязательно носите с собой Слово Божье на служение. Это ваш учебник, и обязательно носите с собой тетрадь, в которую вы будете вписывать откровения, которые Господь вам будет давать по ходу темы. Книга Судей, 13 глава. С 5 стиха. Я сейчас хотел бы вам объяснить о Самсоне. Мы все знаем Самсона, мы все знаем, что вообще, для чего он был рожден. Мы знаем, в каком бесславии практически он умер. Он только перед своей смертью осознал, что он натворил, и ушел бесславным, бесчестным. Он даже не был похоронен нормально. Практически этот человек, который еле-еле, как головня из огня, понял, что произошло, и он хотя бы сказал: «Господь, дай мне хоть отомстить за оба глаза мои». И мы сегодня немножко, знаете, пойдем в эту историю, в историю Самсона. Как он был рожден, для чего он был рожден. И на этой истории Господь мне просто показал церковь. Он говорит: это есть модель моей церкви. Это есть модель, которая, что дьявол хочет сделать и что я не хочу, чтобы произошло с моей церковью. Почему? Я спрашивал Бога: Господь, почему такой человек, как Самсон, мог напропалую блудить, грешить, творить что угодно и в то же самое время оставаться в помазании в силе Божьем? Вы не задавали себе такой вопрос? Я задавал Богу вопрос, почему некоторые христиане могут, написано даже, приходят и говорят: мы и бесов даже изгоняем, мы даже и то делаем, и то делаем. Он говорит: я вас не знаю. Единственная вещь, я вас не знаю. Ваши дела мне известны, я вас не знаю. И смотрите, что написано здесь, 13 глава, 5 стих. Мы читаем о Самсоне, когда пришел ангел и говорил с матерью, и он говорил, что будет младенец сей. И здесь написано: ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий. И он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Церковь рождена для определенной работы Божьей. Вы все согласны? Вы понимаете, что в основном сейчас произошло 2000 лет назад. Была рождена церковь с самим Иисусом Христом. Были поставлены 12 столпов апостолов, через которых пробуждение шло. Я верю, что Господь сейчас возвращает ведение назад церковь. Вы все со мной согласны? Господь хочет, чтобы церковь поняла, для чего она была рождена. И в процессе 2000 лет, знаете, были вспышки, там Мартин Лютер, мы знаем, там, знаете, Кэтрин Кульман, мы знаем всех людей по истории, я не хочу сейчас вспоминать об этом, восставали мощные служители, которые входили в помазание и говорили, что вот такой должна быть церковь. И на фоне этой силы все, знаете, все млекло, бессильное, бесславное, все просто блекло. Произошло за 2000 лет, произошло вырождение церкви. Церковь выродилась. Мы уже немножко, я уже немножко об этом говорил чуть раньше в моих темах, чуть дальше. Что такое вырождение? Вырождение, слово, это когда люди постепенно, знаете, есть такая игра «сломанный телефон». Знаете, да, поломанный телефон. И люди, испорченный телефон, да? И люди садятся в ряд. Мы еще в детстве играли в эту игру. И что получается? Один говорит колесо, а другой там со, понимаешь? Я имею в виду, и получается, и в конце концов получается такое, что человек даже не знает от оригинала. Вы понимаете, да? Прошло 10 человек. И самое главное, ухватить, что он сказал. И человек говорит немножко, знаете, какую-то букву удержит. Но тебе самое главное догадаться и передать, что ты понял. Вы знаете, вот таким образом выродилась церковь. Все началось с чистого оригинала, который родил Иисус Христос. Вы все со мной здесь, да? Я хочу, чтобы вы сейчас поняли, в чем произошла ошибка. И потом люди не придерживались стандарта, стандарта слова, стандарта Библии. Уверовавших будут сопровождать знамения, вы слышите? Уверовавших не могут не сопровождать знамения. Не могут не сопровождать. И если не сопровождают знамения, ты не уверовавший. И не ходи в церковь, не занимай место. Ты не можешь не ходить в огне. Ты не можешь не быть в общении в близком с Ним. Произошло вырождение, полное вырождение церкви. Один передал так, другой передал так. И дьявол заботился, чтобы из поколения в поколение церковь теряла маленькую часть. Он не сразу не выкрал все. Самая его главная задача была в том, чтобы украсть силу церкви. Вы слышите меня? Он не украл ритуалы, он даже не украл Библию. Вы слышите меня? Но когда мы открываем Слово Божье, никто не может отобразиться в нем. Слово Божье – это зеркало. Ты открываешь, там идет жизнь и слава, изменение, полное освобождение, там идут вещи, и ты не можешь с собой сопоставить. Произошло вырождение церкви. И я верю, что Господь в последнее время поднимет служителей, которым не будет никакой проблемы отложить свое «я», свое служение, и трудиться, и пахать на Иисуса, и делать все возможное, чтобы Евангелие приблизилось к нам, чтобы сила Божья родилась. Я вам честно говорю, если в этой церкви не будет силы, не будет жизни, люди не будут освобождаться от наркотиков, бесы не будут выходить, жизнь не будет... Я сам эту церковь сам первый закрою. Она не нужна мне. Она не нужна мне. Мне не нужно мертвое, недоношенное, то, что Бог не создавал. Мы всегда, когда чиним машину, и мы не знаем, что происходит с нашей Хондой или Тойотой, мы идем, покупаем или в лайбере берем книгу. Книгу, которую, я уже говорил, там написано «Тойота 98», «Тойота 2000». Ты открываешь страничку и делаешь копию, копию оригинала, по которой машина была сделана. Если что-то неправильно в этой машине, мы идем куда? К оригиналу. Мы не идем к брату в келью и спрашиваем, что у нас произошло. Мы идем к оригиналу Слова Божьего. Но мы настолько далеко отошли от оригинала, что это практически, эта дыра практически невозможно перепрыгнуть ее уже. Когда Господь сказал, что такое церковь, для чего Он ее родил, когда Он, распростерши руки, в Его бок вошло копье и вытекла кровь и вода, вот этот момент была рождена церковь. В этот момент была рождена церковь, было разорвано все, он сказал, совершилось, была рождена церковь. Как у Адама из ребра была взята жена его, помните, да? Так же само из ребра Иисуса. Почему написано, кость его не сокрушится? И Господь очень внимателен насчет этого, потому что церковь не будет плотской, вы все со мной. Почему Господь сказал, что Адам первый, он перстный, а Адам последний, да? Он небесный. И поэтому, когда вошло копье, оно вошло между ребер, оно не поломало ни одного ребра. Потому что церковь должна родиться была кровь и вода. Кровь и вода. Церковь должна была родиться духовной. Ни в коем случае. Украденная сила церкви. Я хочу просто, это мой месседж, который Господь вложил мне, и я буду об этом проповедовать. Церковь должна вернуться к своему оригиналу. Церковь должна ходить в огне. Все должны ходить в огне. Все должны делать дело Божье. Все должны распространять Евангелие. И слава Божья должна идти за всеми, не только за пастором, не только за служителями. Слава Божья должна идти за каждым из вас. И в процессе нашего роста, нам всего лишь от роду 2 месяца, в процессе роста вы увидите, что Господь будет прилагать людей, которые действительно берут это ведение и хотят бежать с этим ведением, хотят достичь чего-то в своей жизни, которые хотят увидеть оригинал в своей жизни, которым не важно их имя, прославится или нет, они хотят вернуться к истоку того, чего Господь делал, к истоку того, чего было рождено, украденная сила церкви. И смотрите, и он говорит, младенец и будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян. Вы знаете, что Самсон не исполнил волю Бога? Вы все со мной здесь? Самсон умер абсолютно, не, он только начал, он буквально там, и то, знаете, он челюстью ослиной побил их, потому что его огорчили. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Он использовал силу Божью в свое удовольствие. Он ходил по филистимлянским полям, творил, что хотел. Его жену филистимлянскую выдали за другого, за его брачного друга, вы знаете историю. Он разозлился, поймал сколько там? 400 лисиц. Можете себе представить, как надо было бегать, чтобы поймать хотя бы одну лисицу? Можете себе представить, что нам можно делать было, чтобы 400 поймать? Связать их за хвосты по пачкам и пустить в... Я имею в виду, у него было посвящение, родные. Он был посвящен навредить филистимлянам. Но вы понимаете, почему он им вредил? Не потому, что Господь сказал. Он использовал силу Божью в свое направление. То же самое мы. Бог может дать тебе талант петь и играть. И мы с вами могли вчера наблюдать. Очень четко и ясно было видно, кто использует силу для Него. Когда ты используешь силу для Него, Он приходит, вы слышите? Он приходит, но когда люди выходят с тем же талантом, если даже не лучше, и начинают прославлять свое имя, вы видите, моментально сушняк, полнейший блин, как говорят, ничего нет, все холодно, сухо и ничего не происходит. И люди стоят, даже слов никто не понимал. Вы понимаете, да? А до меня Сережа подошел и говорит, да для меня это как неверующая, говорит, чушь какая-то. Говорит, слов я не понимаю, а вот это вот, говорит, ерунда вся, говорит, я вообще не разбираюсь. Понимаешь? Но, Сережа, ты стал разбираться, когда вышел Сергей Игнатов, да? Я благодарю Бога за этого мужа Божьего. Когда он только стал, и он сказал, да, I will worship you. Эти первые слова, я буду славить его. Он сразу пришел в эту секунду. Запомните, что его сила сопровождает только уверовавших и людей, которые хотят прославить на этой земле имя его. И автоматически он стал кем? Гвоздем всей программы, вы слышите меня? Он вышел прославить его, а он вышел прославить его, вы слышите? Написано, прославляющих меня я прославлю. Если ты будешь славить Его, Он будет ходить за тобой и делать тебя звездой. Ты даже не хочешь быть популярным. Ты просто вышел Бога прославить. А все будут бегать за тобой и визитку твою просить, чтобы пригласить тебя на celebration. Кстати, он на следующем celebration, у него целая программа для нас будет. Вы слышите меня? Он будет у нас играть, и он хочет. Взял наш телефон, мы взяли его телефон. Он будет прославлять Иисуса здесь. Аминь. Какие сильные песни, какая слава сходила. Я просто вам хочу показать разницу. Эта тема у меня буквально родилась, знаете, она давно у меня была уже, какие, но она у меня буквально родилась вот вчера, когда, знаете, когда мы прославили Иисуса и потом пошли заниматься другими вещами. Судей, смотрите, Господь начал пользоваться своей церковью. Судей, 13 глава, 24 стих. 24 стиха, здесь написано. «И родила сына». 13 стих, 13 глава, 24 стих, здесь написано, «И родила сына, и нарекла ему имя Самсон, и рос младенец, и благословлял его Господь. И начал Дух Господень действовать в нем в стане Дановом между Цорою и Естоволом». Господь начал четко действовать. И вот это вот все, вот только 13 глава у Самсона была благословенная. Все остальное, как говорит наш... драгоценный Вова, все остальное кисляк. Вы понимаете, да? Все остальное пошло полностью под откос. Только 13 глава. Самсон более-менее что-то достиг в своей жизни. Бог только начал пользоваться им. Все, что Самсон сделал, ему понравилось. Вы понимаете? А, я играть, петь? О, я еще могу и беса, о, я могу еще как выйти, как дать всем. Вы понимаете? И что получается? И он говорит, слушай, а что бы нет, что бы не заняться полностью Божье, и вот с этой главы Божье, то, что он должен был делать для Иисуса, полностью уходит в сторону, и начинается карьера Самсона на дарах, которые дал ему Господь. Вы слышите меня? Он сделал карьеру на Боге и на Божьих талантах, но он долго не смог это делать, потому что, знаете что, Бог не забрал у него силу, он сам ее продал, вы слышите меня? В процессе, сколько мы знаем людей, да, которые начинали христианами, и потом они просто действительно делали все возможное, чтобы дьявол просто обокрал и забрал у них. Сколько я здесь знаю музыкантов, я не хочу называть имен, чтобы я верю, что Господь призовет, которые до служения проходят, например, в субботу концерт, в пятницу собирается несколько групп, несколько музыкантов, и у них всю ночь идет попой. Люди, имена которых вы все знаете, я не буду их называть. Я знаю их лично, это мне говорили те люди, которые были там на попое, говорили, кто кого зажимал из этих певцов, говорили, кто что пил, кто что приносил. Я не знаю, по какой причине, я все знаю. Вау. Поиграемся. Вы понимаете? И мы можем наблюдать вещи, которые абсолютно не подлежат. И здесь же с похмелья выходить и петь об Иисусе. Это маразм. Это полнейшая хула на имя Иисуса. И я говорю, Господь, убери нас от таких христиан. Убереги нас от таких певцов христианских. Убереги нас, Господь. Подними ничего не значащее и используй тех, которые действительно будут славить имя Господа. Которых не важно таланты, которых одна единственная цель – прославить Его имя. И действительно, чтобы через эти песни народ соединился с Богом. Все, что ты делаешь, должно приближать тебя и всех вокруг тебя к Нему. Если этого не существует, значит, что-то в твоей жизни потеряно. 14 глава, смотрите, что начинается. Церковь начинает заигрывать с тем, с чем нельзя. Сначала ты понял, почему бы и нет, можно и использовать в свое направление. С одним человеком говорю, он говорит, зачем я буду использовать христианские, знаете, такие тексты, очень резкие христианские тексты, кровь Иисуса, Дух Святой, я поклоняюсь тебе, такого рода слова. Говорит, я лучше все, знаете, так сведу, чтобы все могли слушать. Реально со мной человек разговаривал, он говорит, я сведу лирику до такого уровня, и он назвал это «semi-Christian». Вы знаете, что не может быть semi-Christian? Кто знает английский, вы знаете, что такое semi-Christian. Semi-Christian – это не то, не сё. Это, знаете, такое, как микс происходит с неверующим и верующим. Это то, что Господь как раз сказал, берегитесь этой теплоты. И говорит, я лучше буду писать лирику, чтобы все могли слушать. И верующие, и неверующие. Другими словами, я хочу деньги брать не только с верующих, но и с неверующих тоже. Мы делаем карьеру. Мы делаем карьеру на Иисусе. Пошел Самсон Фимнафу, и увидел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, и пошел и объявил отцу своему и матери, и сказал, я видел в Фимнафе женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Родители, конечно, противостали, они ничего не хотели иметь дело с этими вещами. Вы все знаете историю, и смотрите, что получается. 14:15. 15 глава, 14. Открывайте дальше немножко. Судей, 15 глава с 14 стиха. И когда он подошел к Лехе, филистимляне с криком встретили его, и сошел на него Дух Господень, и бывшая на руках его, смотри, Господень, и веревки, бывшие на руках его, его связали, отдали филистимлянам после этого происшествия, когда он там натворил некоторые дела. Смотрите, его сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его. Нашел он свежую ослиную челюсть, и, протянув руку свою, взял ее и убил ею 1000 человек. Вы понимаете, что мы можем пользоваться силой Божьей, это нет проблем. Мы можем делать церквя, мы можем делать конференции, мы можем делать все возможное. Но Господь хочет действительно нам показать, для чего церковь была создана. Вы понимаете, что мы не можем плавать на машине. Вы все со мной здесь. Давайте сейчас возьмем мой классный Forerunner, да? 4x4. Он делает все. По земле он зверь. Он едет куда хочешь, как хочешь. И я скажу, я сейчас сплаваю на тот берег. И я разгонюсь с такой силой и скажу, ну смотрите на меня. Сейчас увидите, как мой Forerunner плавает. И понимаете, и вы знаете, что произойдет с моей машиной. Буль-буль, и потом меня будет надо доставать оттуда. Почему? По одной причине. Потому что есть вещи, которые не предназначены тем, кто создал ее, к плаванию. Вы все со мной? Лодка не может разогнаться и сказать, я сейчас по берегу и поедем. Есть амфибии, знаешь, такие машины, которые гибриды. И вот это вот нашего христианства хотят сделать. Мы ездим, плывем и летаем и бегаем. Мы все делаем. И, понимаете, и церковь превратилась в такую, знаете, гибрида, которая все может делать. Сегодня мы славим Иисуса, а завтра можно и чуть-чуть выпить, а чего бы и нет. Господь вино делал, но мы же с вами уже говорили, поставь перед собой банку с водой, сделай вино и пей, хоть залейся. Мы с вами уже говорили об этом, да? Нет никаких проблем, если ты превратишь воду в вино, пей, раздавай всем, это вино будет действительно самое сильное. Но до этих пор никогда в жизни не говори, что можно, нужно. Во-первых, вы знаете, что у евреев вино разбавлялось одно к четырем. Это было просто компот. Вы откройте любой справочник. Секера называлась вино, чистое вино, знаете, с градусами. Это называлось секера. У них самогон не гнали, если бы вы знали. Окей? Самогона машины, машинок не было, самогоноварок. У них самогон не гнали. Сахара тоже там не было. Там, знаете, все такое было натуральное. Холодильников тоже. И поэтому все было натуральным процессом, окей? Поэтому они не могли пить компот. Компот пропадал. Вино стояло, окей? Но когда евреи хотели пить, они наливали его, разбавляли и пили нормально. Да, там были маленькие какие-то градусы, но ничего не было такого, что люди могли выходить из себя. И у нас, христиане, сейчас все. У нас, серьезно, я удивляюсь. Я удивляюсь. У нас практически все христиане пьют. Кто может сказать аминь? С какими я встречаюсь христианами? У всех стоит вино, водка, коньяк, что угодно, всегда. На любой случай жизни. Заходишь, он говорит, у него, чего тебе? Я имею в виду, в смысле? Захожу к одному парню, да? Он говорит, приходи ко мне в гости, пообщаемся. Прихожу в гости, первый вопрос, тебе что? Я не понимаю, ну, так, я с таким вопросом встречаюсь первый раз. Я говорю, в смысле? Что? Кушать, что ты имеешь в виду? Он говорит, а он знаете как? Ну он вроде, знаете как есть, он проверяет меня. Он не знает, какого я, какой опущенности я христианин, окей? Христиане равняются по опущенности, окей? У них есть метки. И он просто проверяет меня, какой опущенности я. И говорит, тебе чего? Ну если пивцо, то ты еще нормальный. Если чуть-чуть винцо, то уже так себе, ну веселый. Если уже водочка, то ты уже плотный. Понимаешь, ты уже так плотно присаженный, ты уже любишь четко быть. Захожу я к этому человеку, он говорит, тебе что? И самое интересное, что я захожу к его дверям, и у него, знаете, стоят ресайклы. Знаете эти ресайклы? Когда ходите в дома, наблюдайте, интересно. Иногда ты в ресайклах можешь такое увидеть, чего ты не увидишь никогда. Люди могут прятать все, ты заходишь, христиане, они никогда в жизни не могут позаботиться о том, закрыть вот то ведро, в которое они складывают свою водку. У него там такие бадьи. С водки и вина лежат, прям вываливаются, вокруг этого ресайкла стоят. Люди христиане, ходят в церковь, поют в группе прославления, реальные вещи. Я вам серьезно говорю. Это наша церковь, которая поет ближе Господь к тебе. Вы понимаете? Господи, верни нас к оригиналу. И смотрите. Церковь уже поймана в постоянном грехе, смотрите. И самое интересное, что дьявол, он нашел доступ к Самсону. Он поймал его на том, что он не то, что любил женщин, он любил именно филистимских женщин. Он именно любил вот это направление. И вот здесь он начал строить все, что ему хочется. Замечай, что дьявол строит против тебя. Против каждого из нас, находящегося здесь в зале. 24 часа в сутки трудятся бесы, чтобы ты был пойман в грехе, чтобы ты был пойман в чем-то. И поэтому тебе нужно ходить так близко с Богом, в таких близких отношениях, чтобы все эти вещи перед тобой просто были явны, как начистую. Ты подходишь и говоришь: дьявол, это не работает, дьявол, это не работает. Как Иисус, помните? Отойди от меня, сатана. Только Петр, да, подошел и говорит: ну зачем тебе страдать? Зачем тебе проблемы иметь? Отойди от меня, сатана. Потому что ты делаешь то, что ты говоришь о плотском, а не о том, что духовно, да? И он просто его связал. И смотрите, что получается. И он уже пойман в постоянном грехе. И смотрите, 16 глава. Окей, у него жену забрали, все, знаете, и он все. Пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, и вошел к ней. Жителям Газы сказали: Самсон пришел сюда. И ходили они кругом и подстерегали его всю ночь в воротах, и таились всю ночь, говоря: до света утреннего подождем и убьем его. Самсон спал до полуночи. В полуночь же, встав, схватил двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, наложил их на плечи свои и отнес на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Вы понимаете, что эти ребята больше с ним ничего общего делать не захотели? Представляете, он утром встал, говорит: что двери закрыты? Откроем. Взял все ворота с запорами, со всеми замками и пошел. Вы помните, какие замки и запоры раньше делали? Это не наши заборчики для красоты. Такой маленький, такой, знаете, такие тросточки. Покрасишь красиво, там еще какие-то там прицепишь штучки. И все. У них запоры были, чтобы враг не зашел. Амин. Понимаете, пришел Самсонушка. Ну, что двери закрыты? Ну, прокашлялся, взял эти воротцы и пошел на гору. И об этих ребятах больше ни слова не упоминается. Они просто вырыли окопы и зарылись. Понимаете? Смотрите, что происходит, да? Другими словами, что говорится? Говорится о том, что у этого человека была явная сила. Знаете, почему? Мне настолько достает, когда рисуют Самсона с бицепсами. Такой здоровый. О, знаешь, вы знаете, что все это ерунда? Такого не было Самсона. Помните, к нему подошла женщина и говорит: в чем кроется сила твоя? Помните этот вопрос? Если бы у него были бицепсы, никто бы не спрашивал, в чем кроется сила твоя. Он был худой, как сопилка. Он был как швабра, он ходил такой, знаете, на нем ни одной мышцы не было. И поэтому ему задавали вопрос: ну, мы смотрим на тебя, но это вообще... Но когда ты начинаешь что-то производить, где сила твоя? Люди задавали вопрос этому худенькому, щупленькому пацанишке, мужчине, который по себе ничего общего не представлял. У него не было бицепса, он не был Шварценеггером, окей? Он был нормальным мужчиной, которого никак не могли объяснить, что в нем кроется. Все крылось в другом. Вы знаете, в чем? И смотри, что происходит. После того, полюбил 4 стих, 16 глава, 4 стих. После того, как он поимел интимное общение с воротами, мы читаем 4 стих. И смотри, после того, полюбил он одну женщину, жившую в долине Сирек. Имя ей Далида. Все говорят, что это была блудница. Она не была блудница. Я сразу хочу подметить. С блудницей он спал перед этим. Но потом он пошел в долину и полюбил женщину. Там нигде Далида не упоминается как блудница. Ее рисует постоянно блудница. Я не знаю, кто это придумал. Она не была блудница. Он просто полюбил ее и начал с ней жить, как муж с женой. И к ней пришли владельцы филистимские, говорят ей: уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. Слушайте меня внимательно. Дьявол, все, что он делает, он кидался несколько раз на церковь 2000 лет назад. Послушайте меня внимательно. Очень важный пункт, к чему я подхожу. Очень важный пункт, смотрите. Он пытался навалиться, он видел, что церковь неприступна, вы слышите? Церковь была абсолютно неприступна. Меня слышно нормально, нет? Плохо слышно, да? Окей. Где мой микрофон? Хорошо. Мы перейдем на другое. И смотрите, что получается. Не хочу упустить мысль. Дьявол пытался сделать все возможное, чтобы украсть, завалить церковь. Он не мог ничего сделать с церковью. Он не мог ничего сделать. И потом он стал мудрее. Говорит: я воевать с ним не буду. Сейчас мы выведаем силу с тем, кто находится рядом с ним, он в грехе. И смотрите, что происходит. Дьявол пришел и выкрал силу Самсона. Ему не нужно были его мышцы, его, ему не нужно было его, его, знаете, руки, ноги, тело, голова. Не нужно было дьяволу. Дьяволу тело не нужно. Все, что сатане нужно выкрасть, это силу у церкви. И церковь больше сама по себе ничего не может, никуда не пойдет. Потому что куда ты пойдешь проповедовать Евангелие, когда у тебя силы нет? Аминь. Куда ты пойдешь, когда у тебя нет подготовки, ты с Богом не имеешь никаких отношений? Что с тобой будет происходить? И смотрите, это его единственная вещь. Смотри, и пришли к ней владельцы филистимские, говорят ей, как дьявол, знаешь? Уговори его и выведай, в чем великая сила его, и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его. А мы дадим тебе за то каждый 1100 сиклей серебра. Это была очень серьезная цена. Очень серьезная цена. И смотрите, что получается дальше. Церковь уже поймана. И смотрите, судей, мы сейчас с вами прочитаем. Какой же? Тут, знаете, такая интересная, вот здесь все настолько интересно, но не хочу много брать. Судей, 16 глава, 17-18 стих. Короче, она настолько доставала его, вы помните, доставала его, что больше не выдержал, он больше не выдержал, и он отдал ей. И смотрите, 17 стих, 16 глава, здесь написано, он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди. Далида, видят, что он открыл ей все сердце свое, послала и взяла владельцев филистимских, сказав им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские, и привели, и принесли серебро в руках своих. Смотрите, все, уже все было сделано. Все уже было выведено, на все уже давно была поставлена печать. Знаете, что было забрано? Самое первое, было забрано сила. Знаете, что было второе у церкви забрано? Ведение. Вы слышите? Когда, даже если у тебя останется сила, вы помните, мы сейчас немножко дальше прочитаем. Помните момент, когда к нему вернулась сила? Помните? Но у него абсолютно не было ведения. Церковь не видит, куда она идет. И поэтому, какой бы ты ни был сильный, некоторые люди говорят, я съезжу на энкаунтер, и потом я буду ходить в силе. Если ты не примешь ведение, я настолько пытаюсь объяснять последний день, что эта тема важна, как сама жизнь. Никто не верит. А потом сидят у разбитого корыта. Что произошло? Я говорю, вы меня не слышали. Что произошло? Вы ведение не приняли, вы приняли силу, но ты слепой ходишь по этому миру. Ты не знаешь, куда идти, что делать, за что браться. Ты должен принять ведение. Без ведения ты не имеешь никакого значения в мире в этом. Две вещи, которые сатана забрал. Она сказала, 20 стих, филистимляне идут на тебя. Прискорбный момент в жизни Самсона. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду как прежде и освобожусь, а не знал, что Господь отступил от него. Можете себе представить? Он сам продал свою силу, и Господь отступил от него. Филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, второе, привели его в Газу, оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Он молол в доме узникам. Сатана не боится сильную, но слепую церковь. Все, что на данный момент большинство церквей делает, это забавляет всех вокруг. Вы помните, что делал Самсон в доме своих врагов? Написано, он развлекал своей силой дьявола. Вы слышите? Я хочу, чтобы этот последний поинт, который я хочу просто сказать. Мы забавляем дьявола, знаете чем? С той силой, которую нам Бог дал. Мы забавляем дьявола конференциями ни к чему не нужными, постановками, разными христианскими сходками, КВНами, турнаментами по баскетболу, волейболу, бильярду. Мы делаем все возможное. Ту силу, которую нам дал Господь, мы используем, ходя и влача вот это жерново. Мы ходим по жизни в депрессии, связанные бесами. И потом, когда дьяволу хочется, он отстегивает тебя от этой цепочки. И говорит, а теперь иди и позабавь нас. И христианин выходит и говорит, давайте КВН сделаем. И бесы сидят в этом зале и смеются с этого. Знаете, чего дьявол боится? Ровно перед нашим выходом, когда мы вышли, свидетельствовали, помните, что было в зале? Сигнализацию не могли успокоить. Кто был там, вы помните, мы не могли выйти. Сигнализация завыла, и где-то около 7-8 минут никто не мог ничего сделать. Ровно, и он говорит, сейчас будете выходить. Только он мне хотел передать микрофон, выйти на это, сигнализация включилась. Родные мои, дьявол боится свидетельства. Все, что он боится, когда ты говоришь о Боге. Когда люди выходят и говорят, мы свободны. И другие зажигаются. Вы видели, что этот момент перевернул весь ход. И потом даже, когда люди пошли уже делать что-то, играть, в зал уже был пустой. Все уже шли из зала. Вы помните, да? Уже практически все были на улице, свидетельствовали, обнимались, менялись визитками, говорили, дружба новая была у людей. Знакомились, приглашали друг друга. Вы понимаете, что происходит? Все, что дьяволу надо, украсть твою силу, выколоть тебе глаза, и потом без глаз все, что ты будешь делать, церковь без ведения будет кормить людей КВНами, кормить людей бильярдом, кормить людей чем угодно, только не силой Божьей, потому что у церкви нет глаз, куда идти. Церковь без ведения ничего не достигнет в жизни. Такие церкви должны или заиметь ведение, или сойти с лица земли, потому что этот бизнес никому не нужен, вы все со мной. Никому, и я в жизни не боюсь это проповедовать, потому что я не хочу оказаться в стае слепых людей, которые влачат жернову и время от времени забавляют дьявола. Время от времени забавляют сатану. Я хочу, чтобы вы сейчас просто поняли вот эту небольшую тему, которую я хотел вам открыть. Украденная сила церкви. Мы реально с вами можем наблюдать, в каких церквях Бог есть. Люди ищут Бога. Количество не имеет значения. Количество – это все дело приходящее. Самое главное, если сердце у церкви, если Бога не волнует, Он одним человеком может нацию высвободить. Вы все со мной. Бога никогда не волновало количество. Бога всегда волновало качество. Он поднимал всегда Давида, Самсона. Он поднимал людей, знаете, сильных, которые один, да, мог освобождать, высвобождать всю нацию. Есфирь. Мы можем вспоминать с вами, никогда Бог не собирался и не говорил. Помните, он избрал этого, как его? Вот же забыл, а? Самый мой любимый, один из этих, который, как же его? Надо же забыл, а? Бывает же. Хлоп и вылетело. Которому Господь пришел. Как его? Гидеон, Гидеон. Yeah, thank you. Да. Вы что, самый мой любимый Гидеонушка, и я его забыл. Представляете, прости, Гидеон. Вы понимаете, да? Смотрите, что я о нем самом больше говорю, да? Смотрите, Бог поднимает человека, и потом берет и 300 человек ему дает. И говорит ему, чтоб ты знал, что сила моя не в количестве, а сила моя во мне. И я высвобождаю. И поэтому вы понимаете, что ты должен всегда идти за ним, за его огнем, слышать голос его, где он движется, что он хочет делать. Я хотел, чтобы мы с вами сегодня молились. Просто встали и молились, чтобы никогда никто из нас, потому что всех вас поднимет Бог и будет использовать для своей славы, чтобы никто из вас не использовал его силу в свою наживу. Вы слышите меня? Никогда! Чтобы никто из вас, когда Бог поднимет вас, тот талант, который он дал тебе, никогда не проповедуй за деньги, никогда не делай ничего, распространяй Евангелие бесплатно. Если играешь, поешь, пой это для Иисуса, Господь вознаградит вас. Вы слышите? Потому что мы это делаем для Него. Сколько проповедников даже в церковь не приедут, у них цена. И вы не знаете этого. Если кто общается с пастырами, я знаю пастырей, которые, знаете, у которых где-то церкви уже по 4, по 5 тысяч. Американцев, я имею в виду с американцев. У русских это тоже уже начинает заводиться. И его звонят, приглашают на конференцию. Он сразу говорит, моя ставка 25 тысяч за конференцию. Я говорю, реально, я реально говорю, это не единичный случай. Это сплошь и рядом у пастырей. Просто этого никто не знает. У них у всех Кейси Трид, да, очень, очень помазанный человек. Он говорит, вы знаете, почему вы здесь не видите много больших имен? на конференциях. Он говорит, я их знаю, все это мои друзья. Говорит, потому что они слишком дорого стоят, мы не можем их оплатить, вы понимаете? Слишком, да, мы не можем их себе позволить. Можете себе представить? Слушайте, вы представляете, Иисуса мог позволить себе маленький мальчик и девочка. Маленький мальчик мог позволить себе Иисуса. Иисус был настолько открытый. Подбегал, да, ученики там не пускали, но Иисус запретил им, сказал, не препятствуйте деткам приходить ко мне. Вы слышите? Самое главное, духовность — это доступность. Вы слышите меня? Духовность — это доступность. Как бы Бог ни поднял тебя, будь доступным, будь любящим, будь приветливым, как Иисус. Он, умирая, заботился о своей маме. И он отдал, говорит, это сын твой. Потом говорит, это мама твоя, все матерь твоя. Он заботился сердце отца. Давайте сейчас все встанем и будем молиться, чтобы когда вы все подниметесь, когда Господь уже некоторых из вас...